22 октября 1942. Теперь я третий номер в расчете. Было так. Однажды при проверке знаний миномета уличного состава нашего взвода я не ответил на один вопрос. Все бойцы моего расчета ответили на отлично, а я ведь их обучал. Старший сержант сказал, что я не работаю с расчетом и что заставляю заниматься с бойцами Ягупова. Вечером всех командиров собрали, и командир взвода объявил, что я отстраняюсь от командования расчетом, а на мое место назначается сержант Абдулкадыров, который был самым отстающим в расчете Лайко. Меня перевели к Лайко. А на другой день политрук сказал, что я назначаюсь замполитом. Я страшно обрадовался, хотя политрук сказал, что должность политрука отменяется и, следовательно, не прочитай теперь и должность замполита. Не сегодня-завтра ее могут отменить, если не переименуют. Но вскоре я убедился, что любая должность без звания ровно ничего не значит. Теперь я ежедневно стою на посту по 3 часа, а сегодня даже 4,5, потому что дежурный проспал и не сменил вовремя часовых. Дежурным был Лайко. В расчете меня называют Гельфандом, а хромошит, издеваясь надо мной, зло везде и всюду, стараясь унизить меня и авторитет мой, называет меня жидовский замполит. Плохо стало мне теперь. Книги мои Лайко рвет и жжет на огне, вещи выбрасывает. Даже то, что я под голову положил, материалы, часто необходимые для бесед и читок, тоже подверглось частичному уничтожению. Теперь я сам себе не хозяин, и у меня прибавилось начальство. Все бойцы стали ко мне относиться без уважения, как раньше. Так сегодня, например, я проводил читку. Один из бойцов по фамилии Байрамашвили несколько раз подымался во время пауз и нетерпеливо спрашивал: «Это все? Собираюсь уходить». Я сказал ему, что объявлю, когда закончу, но это не помешало ему повторять эти свои фокусы. Тогда я сказал, что после беседы все уйдут, а он останется, и я с ним прочту всю газету от начала до конца. Приказание моего он не выполнил, и когда все стали уходить, он вышел тоже. Я сказал, чтобы он доложил командиру роты, что он не выполнил моего приказания, но и этого он не сделал. Тогда я доложил старшему сержанту Скоробогатому об этом бойце. Скоробогатов – командир расчета, где Байрамашвили служит третьим номером. Тут же присутствовал лейтенант, который возмутился, что я не послал Байрамашвили к нему, а направил сразу к командиру роты и отменил мой приказ. Вот так. Писем я стал получать много. Получил за время пребывания в этой дивизии 2 письма от тети Ани, 4 от Оли, 2 от мамы, 1 от папы и 1 от Майи Б. Ответил Майе и Оле. Много написал маме и папе. Пришлось не раз подежурить на кухне в хозводе, как замполиту. Там не знали, конечно, о моем положении и отнеслись ко мне хорошо. Капитан хозвода угостил меня отличной кашей с маслом, которую варили для него и для старшин. В этот день я отъелся за все предыдущие и отдохнул от ежедневных постов, на которых мне приходилось теперь бывать. К великому моему сожалению, минометного батальона теперь уже не существует. Его разбили по стрелковым батальонам, а вместе с ним и хозвзвод. Теперь мы в составе 2-го стрелкового батальона и получаем пищу оттуда. Сейчас думаю ответить Майе Б. и написать родным по письму, а то уже темнеет. Боевые листки у меня выходят очень редко, что является предметом в пределах Хромошина. Только что был политрук и сказал, что меня хотят поставить командиром расчета в третьем взводе. Это облегчит условия моей работы. «23 октября 1942. Эту ночь смотрел за работами по отрывке наблюдательного пункта и ходов сообщений. Спать ночью не пришлось. А вчера тоже целый день копал, в то время как бойцы расчета во главе с командиром и ночью спали, даже на часах не стояли, и днем вчера не работали. Теперь у меня одним командиром больше, и он посылает меня, и четвертый номер бойца куда потяжелее на работу. Сегодня впервые в жизни пил водку, сразу 200 грамм ухлопал. Закусил последним кусочком хлеба, так что остаток дня я без хлеба. Водка немного вскружила голову, но пьян я не был, хотя политрук с лейтенантом смеялись, говорили, что больше 50 грамм они мне не дадут, они не знали, что я двойную норму выпил. В роте теперь у нас три взвода 82-миллиметровых. Третий взвод 50-миллиметровых минометов передали стрелкам. Младшего лейтенанта Кизарева тоже туда отправили, а сюда прислали Голикова. Ночью я походил по передовой, забрался на позиции противника. Дошел туда, там трупы, по виду румынов. Число неизвестно. Октябрь 1942. Сегодня получили наши вещи со старых позиций. Я, кстати, давно не писал, с самого ухода из нашей роты, о чем даже дневнику моему ничего не известно. Сейчас я на посту, на наблюдательном пункте. Расскажу после. «21 декабря 1942. Ленинск. Сегодня второй день, как я переезжаю из одного госпиталя в другой с панарицием большого пальца правой руки. Думаю, что пока мы прибудем на место, я буду совершенно здоров. Сегодня решился взглянуть при перевязке на палец. Он страшно изуродован, лишен ногтя. Санчасть полка. 29 декабря 1942. Сегодня 9 дней, как я езжу со своим панарицием большого пальца. Уже доехал почти до Саратова и не знаю, сколько еще буду ездить. Рана моя, очевидно, уже зажила. Я не чувствую такой боли, как раньше. Жаль только, правая рука пишет иероглифами, которых могут испугаться. Пробел. Какие мерзавцы имеются, какие бешеные антисемиты. Кроме того, трудно жить нам здесь в безобразнейших условиях нашего госпиталя. Завтрак, например, получаем мы часов 6-7, скажу не преувеличивая, вечера. В 5 часов утра должен быть ужин, но его не получаем вовсе. Причем пища жидкая. Вода одна с манкой вперемешку, да и то 3 черпачка всего. Хлеб 600 грамм, масло 20 грамм и 40 грамм сахара. Много других ужасающих неполадков, но люди, не все правда, во всем обвиняют евреев. Открыто обзывают всех нас жидами. Мне больше всех достается, хотя я, безусловно, ни в чем тут не виноват. На мне вымещивают, они свою злобу и обидно кричат мне «жид» и никогда не дают мне слова вымолвить или сделать кому-либо замечание, когда они ссорят и гадят у меня на постели. Сейчас здесь был политрук, тоже еврей. Он серьезно разговаривал со всеми. Все совсем согласились. Но как только он ушел, посыпали в его адрес и в адрес всех евреев ужасные оскорбления. Гнев душит меня. Но сейчас стемнело, и я не могу много писать. Тем более, что один из этих мерзавцев, что надо мной лежит, сыплет мне на голову всякий мусор. Приходится отодвигаться на край нар. В перевязочной мне сказали, сестра, что я пролежу здесь, вероятно, месяца полтора, но я не верю. Позавчера я написал письмо маме. Вчера маме, папе и в Магнитогорск Оле. Им я писал, что пробуду здесь не больше 10 дней, но не знаю, как оно будет в действительности.